Глава 7. Черная скала. По дороге до точки высадки Борода кратко ввел Алекса в курс дела. Ночь у него выдалась весьма плодотворной. Он не только умудрился собрать всех ветеранов, закаленных в боях, но и выведал у бывалых друзей вполне полезную информацию о Черной скале, которая представляла теперь для них огромную ценность. Из рассказов его товарищей ему удалось выяснить, что под крепостью когда-то велись разработки полезных ископаемых, да и сама эта крепость, созданная горгульями, изрезана древними выработками. Таким образом, получается, что нет никакой необходимости лобового штурма, можно зайти в крепость по подземным шахтам, наверняка имеющим выходы во внутренние помещения. Но даже если где-то и будут обнаружены стены, Борода припас несколько вполне годных сюрпризов. Теперь Алексу было понятно наличие в отряде огнеметчиков. Он помнил рассказы о страшных тварях и их страсть создавать гнезда в заброшенных подземельях. Весь этот план, разработанный Бородой, вселял в него оптимизм, и теперь их поход не казался ему билетом в один конец. В закрытом и узком пространстве численность их отряда теперь не имела никакого значения. Там они могли драться хоть с целой армией. Прибыли под вечер. Дорога была трудной, местами совсем разбитая, местами приходилось переезжать вброд. Встречались завалы от разрушенных стен зданий. Однако группе удалось избежать потерь в прямых столкновениях с пожирателями. Техника и вооружение оказались на высоте, да и сказывалось численное преимущество людей и их выучка. Осмотревшись на местности, Алекс впервые в бинокль смог рассмотреть Черную скалу. Возможно, он ее видел уже не раз, но в своем текущем измененном состоянии он смотрел на нее впервые. Когда-то это действительно была просто скала из черного камня, но трудом сотен лет и миллионов рук эта скала превратилась в удивительное сооружение. Прямо в камне были вырезаны высокие арочные окна, устроены площадки с огромными проемами, видимо, для вылетов. Края скалы выглажены и превращены в вертикальные ровные стены, покрытые барельефами и скульптурными композициями, искусно вырезанными древними мастерами. Это великолепие имело изначальный черный цвет камня, из которого все было сделано. Черный цвет и дал название крепости. Заходить решили, выбрав штольню, максимально приближенную к скале. Карту самой штольни Бороде удалось раздобыть каким-то чудом у шахтеров анклава. Когда вошли в заброшенное подземелье, Борода, приняв командование отрядом, разделил его на три группы. Первая «Авангард» шла впереди, производя разведку и корректируя маршрут. Вторая, основная, в которой шли Борода с Алексом, двигались на удалении нескольких десятков метров. Сзади их прикрывал «Арьергард», задачей которого была защита основной группы от нападения с тыла. С целью повысить мобильность прикрывающих групп, все их вещи пришлось нести основному отряду. Алекс поймал себя на мысли, что совсем недавно по незнанию сам предлагал Бороде штурм Черной скалы, чем вызвал его раздражение. Но вот теперь они вместе все-таки идут туда. И сейчас это им кажется единственно правильным решением. Хотя, если признаться честно, выбора у них не было. У судьбы порой интересное чувство юмора. От размышлений Алекса оторвал посыльный, прибывший с докладом от передовой группы. Он рассказал, что с группой случилось непонятное явление. Выслушав доклад, Борода остановил продвижение и вместе с Алексом вышли вперед для прояснения ситуации. Их взору открылась страшная картина. Несколько воинов, двигавшихся впереди, корчились на полу. У одного из них была сорвана лицевая маска. Алексу от всего увиденного стало не по себе. Лицо воина покрылось волдырями, часть из которых уже лопнули, и из них вытекала черная жидкость. Местами кожа начала также чернеть и лоскутами отделяться от тела. Борода приказал остальным отойти, но не приближаться к основному отряду. Достав оружие, он расстрелял всех воинов, лежащих на земле. Алекс заметил, как глаза бороды заблестели от слез, но вскоре его лицо снова стало серьезным. «Им нельзя было уже помочь. Пока дотянем до целителя, сами все заразимся. Да и нет у нас людей, чтобы заниматься эвакуацией. Это моя вина. Не доглядел, не досказал. Знал же, что такое может произойти. Впереди гнездо чумных. Это их метка, граница, так сказать. Теперь надо идти с дополнительными мерами предосторожности», – мрачно пояснил он. Борода приказал огнеметчикам сжечь останки воинов, а оставшимся солдатам из передового отряда двигаться отдельной группой на случай появления признаков заражения. Усилил меры безопасности в виде регулярных осмотров и дополнительной защиты открытых участков тела. К передовому отряду добавил огнеметчиков, которые должны были прожигать каждый метр перед собой. Это сильно затормозило продвижение, но с учетом первых потерь казалось весьма разумным. Приходилось осматривать каждый закуток, каждый поворот в ожидании появления самих хозяев. И хозяева территории не заставили себя ждать. Алекса привлекли впереди беспорядочные выстрелы. Побежав со своим другом проверить, они наткнулись на убегающих членов их отряда. Развернув паникеров выстрелами под ноги, они добрались до линии огневого контакта. На отряд двигались около десятка существ, напоминавших людей, но это были уже не люди. Алексу вспомнилась картинка из книги, но она в полной мере не передавала ту жуть, что сейчас шла им навстречу. Полусгнившие, без частей тела, они медленно двигались на передовой отряд. Грязная одежда висела лохмотьями, а где-то ее не было совсем. От каждого выстрела эти существа опрокидывались, но вставали и продолжали монотонно приближаться к отряду. Борода применил трофейное оружие. Оно оказалось намного эффективнее. Стрелы застревали в телах чумных, лишая их былой подвижности. Теперь огнеметы могли выжигать их без опасения прямого контакта с живыми, или вернее, неживыми факелами. Когда расправились с нападающими, пришлось осмотреть и еще раз зачистить это место. «Надо найти их гнездо», — приказал Борода. «Нельзя теперь их оставлять в тылу. Оно должно быть где-то рядом, обычно скрывается в боковом проходе». Вскоре нашлось и гнездо. Об этом отряд оповестили истошные крики одной из разведывательных групп, наткнувшиеся на замаскированные ловушки. Прибыв на крик, воины не нашли ни одного из разведчиков, видимо, их уже успели утащить твари в свое логово. Дополнительно проинструктировав и перестроив отряд, Борода, уже имевший опыт по зачистке гнезд, отправил воинов вперед. К сожалению, ловушки не все удавалось обезвреживать, и отряд нес дополнительные потери. Больше всего приходилось беречь огнеметчиков, поскольку это было единственное оружие, показавшее себя эффективным в борьбе с этими тварями. Причем основной проблемой было правильно вести расход баллонов, которых Борода взял с тройным запасом, распределив среди всего отряда. Но вот восполнять их было неоткуда, и приходилось постоянно балансировать между минимально допустимым расходом и максимально безопасным. В самом логове они нашли еще десяток этих тварей. Бывшие когда-то люди, а теперь безмозглые разлагающиеся садисты не оказывали сопротивления. Они валялись, сидели, совокуплялись, совсем не обращая внимания на нападающих. В их логове даже через маску фильтров ощущалось зловоние от нечистот и разложения. Кучи мусора валялись всюду, везде была грязь. Теперь покончить с ними не составляло труда. Нашлись и бойцы из разведгруппы, вернее, все, что от них осталось. Помещение было превращено в огромную камеру пыток с особыми извращениями, и даже у Бороды волосы встали бы дыбом, если бы они были. Около часа пришлось зачищать здесь все с особой тщательностью. Уходя, Борода заложил взрывчатку с таймером через несколько суток. Также привязал пару баллонов от огнемета для лучшей прожарки. Дальнейшее продвижение происходило с теми же необходимыми мерами предосторожности, но гнезд больше не попадалось. Через несколько часов они добрались до основания самой черной скалы. Это заметили все, поскольку цвет стен с обычного рыжего поменялся на черный. Впереди проход им закрыла стена, сложенная из огромных валунов, тщательно подогнанных друг к другу. Это могло означать только одно – они дошли до окраины самой крепости, и дальше за стеной начинались внутренние помещения. Отряд за время перехода потерял четверть своего состава. Раненых не было, что, конечно, радовало, потому как нести с собой было бы бессмысленно, а оставлять здесь опасно. Перед тем, как начать основную операцию, необходимо было передохнуть, проверить и восполнить боекомплекты. Все воины сильно устали от столь утомительного перехода, ну и надо было поднять моральный дух, и данное место подходило более всего. Борода на всякий случай прикрыл дорогу, по которой они пришли огнеметчиками, чтобы исключить прорыв им в тыл этих мертвецов, если они еще остались в подземелье. Остальные занялись подготовкой к предстоящему штурму. Основной план их авантюры заключался в прорыве к императору, его захват и вынуждение к заключению мира. По мнению Алекса, план был абсурдным, но по сравнению с абсурдностью самого похода, в ходе которого, по замыслу Совета Анклава, Алекс должен был погибнуть, выглядел вполне нормальным и мог иметь какой-то шанс на успех. Дворец императора искать им не нужно было. Сама Черная Скала и была его резиденцией. Остальные подданные императора селились в округе, а также в захваченных и разоренных анклавах. Но вот самого императора им предстояло поискать, и это была настоящая задача. А вот подсказок для ее решения не было, и они уповали только на везение, поскольку карт и схем крепости по понятным причинам ни у кого никогда не было. «Борода, расскажи, как мы будем преодолевать эту кладку?» Алекс стоял перед мегалитами, сложенными без какого-либо зазора. «Взрывать? Нас ведь услышат!» «Есть у нас одна хитрая разработка. В анклаве мы ею туннели в шахтах прокладываем. Дело в том, что в разрушенном городе много мелких осколков монолита. Не все они остались целыми. Много при падении разбилось и образовали мелкие обломки. Так вот, при соединении с определенным химическим составом он его активирует и разъедает камень в радиусе, который зависит от размера осколка. Я взял с собой десяток, этого хватит метров на 20. Получится туннель диаметром около 3-4 метров. Борода показал Алексу одно из таких устройств. Проход решили делать в ночное время. Все предположили, что раз горгульи живые существа, то и им нужен сон. Охрану периметра они прошли под землей, а внутри дворца, если и была охрана, то не сильно вооруженная и многочисленная. Поэтому всем к началу выхода удалось отдохнуть и восстановить силы. Когда пришло время выдвигаться, Борода закрепил устройство на высоте своей груди и активировал его с задержкой в несколько секунд. Достаточно, чтобы он успел отскочить. Когда оно сработало, Алекс увидел, как раскрылась сине-голубоватая сфера, затем камень начал съеживаться и осыпаться в виде порошка вниз, и вскоре, истратив энергию, сфера погасла. Все происходило абсолютно бесшумно, что вполне устраивало группу смертников, как про себя называл их Алекс. Перед отрядом получилась ниша по форме и размеру, как погасшая сфера. Бороде пришлось повторять этот фокус еще несколько раз, пока они не увидели на другой стороне открытое пространство внутреннего помещения. Устройств на весь путь ушло 6 штук. Первым пошел Борода. Его огневой мощи вполне хватило бы, чтобы обеспечить проход всей группы. Алекс продвигался в предпоследний, а замыкали огнеметчики, прикрывая тыл диверсантов. Часть баллонов Борода использовал для установки растяжки в пещере, чтобы чумные не устроили им здесь засаду. Если им придется отступать, у них появлялся шанс уйти тем же туннелем, что и пришли. Когда они вошли в крепость, их взору предстал довольно большой зал с высоким, очень высоким потолком. Помещение было заставлено стеллажами, на которых стояли, по всей видимости, продукты питания. Вдоль одной из стен стояли огромные бочки. Судя по набору продуктов, рацион питания горгулий был вполне человеческим. В конце помещения группа обнаружила широкую и высокую для нормального человека дверь. И, как и ожидалось, она была заперта. Алекс использовал свои чудо-клинки в качестве отмычек, просто перерубая замки. Клинки с этой задачей справлялись весьма успешно. Оставлять охранение прохода не было никакого смысла, как, впрочем, и распылять отряд на мелкие группы. Шли также тремя группами. Разведывательная, основная и замыкающая, которая прикрывала тыл. За дверью оказался большой коридор. Борода полагал, что императора надо искать на верхних этажах, учитывая его манию к величию. Поэтому по его плану нужно было искать проходы наверх. Лестница в нужном направлении нашлась почти сразу. Расчет Бороды на ночной сон оказался верным, пока на пути у отряда никто не попадался. Видимо, дворец все-таки спал. Лестница вверх привела отряд в еще один огромный зал, который без труда определялся как столовая по длинным деревянным столам. Проходы между столами были достаточно широкие, видимо, существам требовалось больше пространства для передвижения, чем обычному человеку. Отряд в две колонны вдоль стен быстро перемещался к выходу из этого зала. Потолок уходил далеко вверх, и это пространство закрывала темнота, но все надеялись, что горгульи, как и все разумные твари, спят не в столовой. Хотя их надеждам не суждено было сбыться, и не в том смысле, что именно там они спали, а в том, что атака произошла именно сверху, оттуда, где у летающих тварей огромное преимущество. Когда Борода приказал подсветить верхнюю часть пространства огнеметом, четыре десятка летунов сразу отрезали отряд от выхода и входа, лишив возможности для отступления. Солдаты, перевернув столы и соорудив из них баррикады, организовали круговую оборону. Только время было не в их пользу. Засиживаться здесь не было никакого смысла, поскольку расчет врага был верен. Людям некуда было бежать, и их можно было уничтожить любым способом, от массового штурма до изнурения голодом. «Что будем делать?» Алекс решил узнать у Бороды, есть ли у него план на этот случай. «Знаешь, Алекс, мне кажется, что это не просто охрана. Сомневаюсь, что им так ценны их столовые принадлежности». «Здесь, похоже, была засада», – прояснил ситуацию Борода. Впрочем, план все-таки у него был. «Живым я им точно не сдамся, так что есть идейка». «Вон там», – показал пальцем Алексу здоровяк, – «есть вход в помещение, наверняка оно глухое и другого выхода из него нет, поскольку его не перекрыли. Но как позиция лучше, чем мы сейчас сидим? Предлагаю устроить тут небольшой костерок с дымком и под его прикрытием прорваться в это помещение и занять оборону там. Ну а потом посмотрим, может, еще и поторгуемся за свою жизнь. Дорого продадим. Оставаться здесь точно либо смерть, либо рабство. Кому как повезет». Горгульи тянули с атакой. Причиной могло быть либо ожидание подхода главных сил, либо у них был приказ брать группу живыми. В любом случае, другого шанса у отряда не было. Сейчас, в случае атаки, их обороне придет конец меньше, чем за минуту. Столы, может, и выдержат первый залп, но вот последующие наверняка разнесут все в щепки. По команде Бороды огнеметчики устроили настоящее огненное шоу. Столбы пламени взметнулись плотной стеной, закрывая группу от взора противника. Загорелись деревянные столы и другая мебель. Теперь к огню прибавился еще едкий черный дым. Температура резко возрастала, но отряд не собирался долго засиживаться. От удушливого газа их закрывали маски, но вот одежда начала дымиться, да и боекомплект мог не выдержать. Первым на прорыв пошел Борода. Входную дверь он вынес остатками взрывчатки. Теперь уже не нужно было заботиться о тишине, и под прикрытием толстых столов солдаты начали эвакуацию. Горгульи не могли теперь атаковать сверху по причине огня и дыма. Но хоть им пришлось тоже не сладко, они встретили отступающих плотным огнем из стрелометов, находясь внизу, с двух концов зала. Отряд понес первые потери. Алекс отступал последним, вместе с огнеметчиками. Это по его беспечности эти воины сейчас умирали здесь, и ему не хотелось показать себя трусом и идти первым. Замыкающие начали движение, когда основная масса отряда уже скрылась в помещении. Алекс, так же, как и все воины, отстреливаясь, пятился, прикрывая отход. Он почти достиг входа в комнатушку, как что-то тяжелое ударило его сбоку и откинуло в сторону. Его развернуло спиной вниз, и он, ударившись головой обо что-то твердое, потерял сознание. Алекс не знал, сколько времени он пролежал, но, придя в себя, попытался встать, однако почувствовал, что его схватили и, забрав оружие, куда-то потащили. Волокли его достаточно долго. Затем, видимо, достигнув конечной точки, бросили на пол.